Не успели мы вернуться к машине, как Эльза встала и вызвала львят, и они, как будто нам назло, стали принимать самые живописные позы. Этого-то мы и ждали целый час. Но Эльза достаточно ясно дала понять, что у нее нет настроения сниматься, и поэтому мы решили ехать к слонам. Увы, в том месте, где видел их Джош, остались только одни следы, и мы вернулись к Эльзе. Для съемок теперь уже было темно, пришлось просто понаблюдать за семейством бинокль. Львята бегали и возились между камнями, а Эльза все время следила за нами. Когда мы наконец позвали ее, она тотчас бежала вниз, радостно поприветствовала нас и вскочила на крышу лендровера. Мы гладили ее лапы, свисающие на ветровое стекло, а она глядела на детей, которые продолжали играть на гряде, ничуть не встревоженные ее отсутствием. Эльзе было приятно наше внимание, но все-таки она не сводила глаз со львят, пока они не спустились вниз. Тогда Эльза спрыгнула на землю и ушла с ними в буш. Мы тоже вернулись в лагерь, чтобы приготовить тушу для львиного семейства. Они вскоре пожаловали и набросились на мясо, а мы выпили по рюмке вина. Весь этот вечер мы провели вместе, и наши четвероногие друзья явно признали Билли своим. Еще не рассвело, когда меня снова разбудил шум из палатки Коллинз. Опять Эльза пришла сказать ему доброе утро. Джош уговорил ее выйти, укрепил ограду, чтобы она больше не смогла пролезть, и пошел досыпать. Ему не здоровилось, ночью у него был приступ малярии. Как бы вы ни остерегались, вы никогда не застрахованы от внезапных приступов, если, как Джош, более 30 лет ослабляете свой организм лекарствами от малярии. Но Эльза не собиралась отступать перед какими-то там колючками. И снова Билли закряхтел под ее тяжестью. Пока он выпутывался из накомарника, прибежал Джош. Он замешкался, разбирая сооруженное им же препятствие. И Эльза успела крепко обнять Коллинза за шею обеими лапами и захватила в пасть его лицо. Так она ласкала своих львят. Но вряд ли Билли могла понравиться такая ласка. И как только он не перепугался насмерть. Когда я прибежала в палатку, Эльзы уже там не было. Она возилась с детьми на берегу реки. Я осмотрела царапины, которые она оставила на плече Билли. К счастью, они были неглубокие, и в два дня все зажило. Меня расстроило необычное поведение Эльзы. Никогда еще она не встречала так наших гостей. Я решила, что она выражала Билли свою симпатию, иначе бы он так легко не отделался. Все-таки я беспокоилась, и поэтому оставалась в палатке с Коллинзом, пока Эльза не увела своих львят. Я надеялась, что она ушла на целый день, но не тут-то было. Только мы с Джорджем отвлеклись, как она в третий раз пробралась через изгородь. Правда, Билли уже встал, а он мужчина рослый и сильный, так что удержался на ногах, когда Эльза, поднявшись на задние лапы, положила передние ему на плечи и подергала его за ухо. Но тут я задала ей основательную трепку. Эльза с обиженным видом вышла из палатки и обратила свои ласки на Джеспе. Каталась с ним по траве, обнимала его и покусывала в точности, так же, как Билли. Затем все семейство припрыжку умчалось в буш. Не знаю уж, кто был больше потрясен, бедняга Билли или я. На наш взгляд, все эти выходки Эльзы означали, что она считает его членом семьи. До сих пор такие ласки доставались только нам и львятам. Если бы Эльза ревновала нас к Билли или не любила его, она, наверное, обошлась бы с ним более сурово. Но мы не хотели, чтобы эти демонстрации повторялись, и решили после завтрака уехать из лагеря. Меня беспокоила малярия Джорджа, однако он заверил нас, что через день-два будет совершенно здоров, и сама знала по опыту, что его приступы быстро кончаются. Нам было жаль уезжать так скоро, но другого выхода не было. Проехав несколько километров, мы увидели недалеко от дороги двух слонов. Они вытянули хобот и, принюхиваясь, нерешительно потоптались на месте и отступили. Тогда Ибрахим отправился на разведку. Ведь мы везли тяжело нагруженный прицеп и не могли быстро маневрировать. Предосторожность оказалась кстати. Она предотвратила столкновение со слоном, который стоял посреди дороги. Мы остановились и стали ждать. Однако слон не торопился. Мы давно сделали все снимки, когда он, наконец, соблаговолил удалиться в буш. Дальше мы ехали без особых происшествий, если не считать проколов, из-за которых Лендровер попал в канал. В 2 часах пути от села машина неожиданно остановилась, у прицепа соскочило колесо и ось врезала в землю. Мы оставили объездчика сторожить прицеп, пока не пришлем за ним грузовик, и двинулись дальше. До села мы добрались далеко за полночь. Пока управились с разгрузкой, грели воду для умывания, готовили ужин, все уже смертельно устали и хотели спать. Мне было жаль Билли, ведь на его долю выпало столько всяких переживаний, и за всю поездку он не знал ни минуты покоя.